Остальное читатель знает. Читатель видел, как изумлен был Смит, наткнувшись на миссионера, которого считал съеденным муравьями, как он рассердился, заметив беспорядок, причиненный первым взрывом, и как он пришел в отчаяние после второго взрыва, когда сгорела его веревка, и пропала всякая возможность общения с внешним миром. Мастер Смит оказался в заточении вместе с Джемсом Уиллисом. Прошло несколько минут вполне понятного смятения, и Смит, как человек, хорошо знакомый со всеми превратностями судьбы, но никогда не теряющий надежды, стал понемногу успокаиваться. «Ну и что?» — сказал он лжемиссионеру, который продолжал смеяться сатанинским смехом. «Мы попались. Но ведь, кажется, нам не впервой. Можешь смеяться, злорадствовать. Можешь, сколько хочешь. И думать, что я разделю твою судьбу, ошибаешься, дружище. Я убегу. Мне это не раз удавалось. И тогда я не располагал такими средствами, как сейчас». А в сторону он пробормотал. «Одно только неприятно. Пожар-то ведь не погас, вопреки моим расчетам. Огонь распространяется по потолку. Правда, это не так опасно. Но неприятно все-таки работать, когда у тебя над головой пылает. К тому же у меня здесь лежат изрядные запасы пороха. Надо их поскорее вынести в какое-нибудь безопасное место. Но сначала осмотрим-ка галерею, из которой вырвался газ». Смит взял новую свечу, зажег ее и вошел в проход, из которого Джемса Уиллиса недавно выбросило взрывом. Смит отсутствовал минут пять, потом появился, но в каком виде? Лицо было бескровно, как у мертвеца, глаза вот-вот выскочат из орбит, рот свело судорогой, руки дрожат нервной дрожью, ноги еле передвигаются. Он воткнул свечу в какую-то щель, потом схватился обеими руками за голову, стал рвать на себе волосы, смеяться, выть, петь, рыдать. Сэм Смит производил впечатление человека, с которым случился приступ помешательства. Когда, наконец, к нему вернулся дар речи, он стал выкрикивать бессвязные слова, из которых его преподобие ничего не мог понять. «Так и есть. Я был прав. Они тоже, и ты тоже. Что тебе здесь нужно было, жулик? Я тебя изрежу на куски. Это ты во всем виноват. В том, что я пьяный, в том, что я доведен до отчаяния. Да я тебя убью». «Нет, этого было бы слишком мало. Я хочу тебя разрезать на куски живого. Я сварю твое мясо и буду его жрать у тебя на глазах. Нет-нет, ты мой старый товарищ, я люблю тебя как брата, я хочу тебя обнять, вылечить, забудем все. Да, все, я тебя прощаю. Гиб-гиб, ура! God save the Queen! Пой, да пой же, рул Британия! Спой какую-нибудь песню каторги, или молись Богу, или богохульствуй, но говори что-нибудь, говори! Пусть я услышу человеческий голос, чей-нибудь голос! Только не мой собственный, от него мне больно. Идем, да идем же, туда, туда, в галерею. Ты не можешь ходить, я тебя понесу, не бойся ничего. Ты должен все видеть, Джемс». Он подхватил калеку, взял его на руки, как ребенка, взял свечу, направился в галерею и, пробежав метров 15, остановился, как вкопанный. «Смотри!» — закричал он. — «Смотри и скажи мне, не следует ли перед лицом такого зрелища забыть нашу старую вражду и злобу и ненависть?» «Да что ты тут увидел? Что тут есть?» — глухо спросил Джемс Уиллис. «Наше богатство! Наше неслыханное богатство! Наше сумасшедшее богатство!» «Что? Да ведь это сокровище кафрских королей! Вот из-за чего я до такой степени потерял голову, что даже простил тебе все твои подлости. Но будь спокоен, я человек слова. Раз я сказал, что простил, значит, простил. Только бы нам выбраться из этой пещеры, а мы выберемся, и скоро, тогда я поделюсь своим богатством с тобой, потому что хотя ты только косвенный и невольный виновник открытия, но открытие все-таки сделано». «Да я ничего не вижу», — возразил преподобный, которого эти дружеские слова и весь неожиданный поворот дела сразу успокоили. «Я вижу только скелеты, несколько более или менее высохших мумий и негритянское оружие. А эти грубые глиняные горшки, которые стоят рядом с покойниками, что в них, по-твоему?» Смит сделал резкое движение, и крик боли вырвался у Джемса Виллиса, у которого беспомощно свисали обе искалеченные ноги. Сэм спустил его на землю, поднял свечу над его головой и сказал: «Здесь полно алмазов, дружище. Ты меня понимаешь? Алмазы! Да еще какие! Ты успел украсть все алмазы, которые я припрятал в земле под углем, но они имели бы довольно жалкий вид, если бы их сравнили с этими. На, смотри!»